писатель Иван Тургенев описывал Гоголя как необыкновенно умного, но странного и болезненного человека. Он страдал ипохондрией, мнительностью, параноидальным психозом. Все современники отмечали его постоянную меланхолию и подавленность. Друзей у него было немного, он никогда не был женат, не имел детей. Считается, что он так и умер девственником. Жар разливается по груди Гоголя Гангули, выступает на шее над рубашкой, ползет вверх по щекам. Каждый раз, когда упоминается его имя, он внутренне сжимается. Его родители никогда не рассказывали ему о жизни Гоголя. Он украдкой бросает взгляд на одноклассников, но они старательно записывают за мистером Лоусоном, а тот все скрипит мелом по доске, корявым почерком, выводя на ней новые даты, губкой стирая старые. Внезапно Гоголя охватывает злость на учителя, как будто лучший друг его предал. Литературная карьера Гоголя разворачивалась в течение 11 лет, после чего он вступил в пору творческого кризиса. Последние годы его жизни прошли под знаком физического и психического угасания и невыразимых душевных мучений, печально говорит мистер Лоусон, чего только не делал бедный Гоголь, чтобы восстановить здоровье. Ездил по курортам, был на водах, в санаториях. В 1848 году он даже предпринял паломническую поездку в Палестину. В конце концов, он вернулся в Россию. В 1852 году, разочаровавшись в себе как в писателе, отказался от литературной деятельности и сжег рукопись второго тома «Мертвых душ», а затем объявил себе смертный приговор и принялся приводить его в исполнение, перестав принимать пищу. «Фу, ну и гадость», — замечает кто-то с последней парты, — «придет же такое в голову». Несколько голов поворачиваются к Эмили Гарднер, у которой, по слухам, анорексия. Мистер Лоусон поднимает вверх палец, призывая к тишине, и продолжает. «За день до смерти предпринимались попытки спасти Гоголя. Врачи опустили его в ванну, на голову ему лили ледяную воду, а на нос поставили 6 пиявок. Чтобы он не сбросил пиявок, ему держали руки». Класс издает стон отвращения, так что мистеру Лоусону приходится повысить голос. Гоголь смотрит свою тетрадь, не видя ее. Ему кажется, что вся школа слышит лекцию мистера Лоусона, что ее передают по школьному радио. Он опускает голову над партой, незаметно закрывает руками уши. Но все равно слова мистера Лоусона, как яд, проникают ему в мозг. На следующий день он уже не мог даже повернуться без посторонней помощи, так он ослаб и исхудал. Позвоночник его просматривался сквозь живот. Гоголь закрывает глаза. «Ну, пожалуйста, умоляю вас, замолчите», — хочет он сказать учителю. «Пожалуйста, замолчите», — шепчут его губы. И вдруг наступает тишина. Гоголь скидывает глаза и видит, что мистер Лоусон положил мел. «Я сейчас вернусь», — сообщает он совершенно другим голосом и исчезает за дверью, чтобы выкурить сигарету. Ученики, привычные к таким исчезновениям, начинают негромко переговариваться, жаловаться, что лекция слишком длинная и трудная для запоминания. Разговор заходит о том, как сложно выговаривать русские имена, и многие ученики признаются, что чаще всего просто пропускают их при чтении. Гоголь не участвует в обсуждении. Он не прочитал эту повесть, он не прикоснулся к книге, которую подарил ему на день рождения отец. А вчера, после уроков, он даже не отнес сборник рассказов домой, просто засунул его глубоко в свой шкафчик в раздевалке и запер на ключ. Ему кажется, что если он начнет читать произведения своего тезки, то каким-то образом покажет, что он смирился со своим именем, принял его. В то же время как одноклассники критикуют шинель, Гоголь чувствует себя виноватым, ответственным за плохое качество текста, как будто это написал он сам. Мистер Лоусон возвращается в класс, по привычке усаживается на стол. Гоголь тайно надеется, что биографическая часть лекции закончена. Что еще можно добавить к тому, что уже сказано? Но мистер Лоусон опять берет в руки непрекаянную душу. «Вот описание последних минут жизни Гоголя», — говорит он и открывает книгу в самом конце. Около полуночи у него начали холодеть ноги. Тарасенков велел прикладывать к ним кувшины с горячей водой, но это не помогало. Больной дрожал, как осиновый лист. На его исхудавшем лице выступил пот, под глазами залегли синие тени, нос заострился. После полуночи Тарасенкова сменил доктор Клименков. Он велел дать умирающими каламель, обкладывал его тело горячим хлебом, отчего Гоголь стонал и пронзительно кричал. Он начал терять память, бормотал невнятно: «Давай, давай, ну что же?» Потом вдруг громко крикнул: «Лестницу! Поскорее давай лестницу!» Затем ослабел еще более, лицо его потемнело и заострилось. Дыхание сделалось прерывистым, он вроде совсем успокоился. По крайней мере, он больше не страдал. Гоголь умер, не приходя в сознание, в 8 часов утра 21 февраля в четверг. Ему не было 43 лет.